Трубка. Войсковой старшина Наумов. Имею честь. Мне необходимо одеть и обуть полк. Люди у меня раздеты и босы. Слышите вы? Коменданта нет. А без него я не могу вам выдать со склада ни пары валенок. Как? А вот так. Ты с кем? Арестую, черт тебя дери! В подвал его, ребята! Где ключи от склада, тыловая ты крыса? Что? Наумов хлопнул по столу плетью и, побледнев от бешенства, сдвинул на затылок лохматую маньчжурскую папаху. Давай ключи и без разговоров. Через полчаса из дверей склада, вздымая оранжевую пыль, полетели на снег, на руки столпившихся казаков, вязанки дубленых полушубков, пачки валенок, сапог. Из рук в руки пошли кули с сахаром. Шумный и веселый говор долго будоражил площадь. А в это время 28-й полк с новым командиром полка, урядником Фоминым, вступал в Вешенскую. Следом за ним, в верстах в 30, шли части Инзенской дивизии. Красная разведка в этот день побывала уже на хуторе Дубровки. Командующий Северным фронтом генерал-майор Иванов за 4 дня до этого вместе с начальником штаба генералом Замбржицким спешно эвакуировались в станицу Каргинскую. Автомобиль их буксовал по снегу, жена Замбржицкого в кровь кусала губы, дети плакали. В Вешенской на несколько дней установилось безвластие. По слухам, в Каргинской сосредоточивались силы для того, чтобы бросить их на 28-й полк. Но 22 декабря из Каргинской в Вешенскую приехал адъютант Иванова и, посмеиваясь, забрал на квартире командующего забытые им вещи — летнюю фуражку с новенькой кокардой, головную щетку, бельишко и еще кое-что по мелочам. В образовавшийся на Северном фронте 100-верстный прорыв хлынули части 8-й Красной армии. Генерал Саватеев без боя отходил к Дону. Наталы и Богучар спешно отступали полки генерала Фицхалаурова. На севере за неделю стало необычно тихо. Не слышалось орудийного гула, помалкивали пулеметы. Удрученные изменой верхнедонских полков без боя отступали бившиеся на Северном фронте низовские казаки. Красные подвигались сторожко, медленно, тщательно щупая разведками лежащие впереди хутора. Крупнейшую для донского правительства неудачу на Северном фронте сменила радость. В Новочеркасск 26 декабря прибыла союзническая миссия. Командующий британской военной миссией на Кавказе генерал Пул с начальником штаба полковником Киссом и представители Франции генерал Франше Деспере и капитан Фуке. Краснов повез союзников на фронт. На станции Чир, на перроне, в холодное декабрьское утро был выстроен почетный караул. Веслоусый, пропойского вида генерал Мамонтов, обычно неряшливый, но на этот раз подтянутый, блистающий сизым глянцем свежевыбритых щек, ходил по перрону, окруженный офицерами. Ждали поезда. Около вокзала топтались и дули на посиневшие пальцы музыканты военного оркестра. В карауле живописно застыли разномастные и разновозрастные казаки низовских станиц. Рядом с седобородыми дедами стояли безусые юнцы, перемеженные чубатыми фронтовиками. У дедов на шинелях блистали золотом и серебром кресты и медали за ловчу и плевну. Казаки помоложе были густо увешаны крестами, выслуженными за лихие атаки под Геоктепе, Сандепу и на германской за Перемышль, Варшаву, Львов. Юнцы ничем не блистали, но тянулись в струнку и во всем старались подобрать.